Глава 26. Фрэнк Джонсон был завербован, потому что служил в зеленых беретах во Вьетнаме и был известен среди сослуживцев своей кличкой «Машина-убийца». Он любил убивать, был честолюбив и очень умен. «Он нам очень подходит», — сказал Янус. «Прощупайте его осторожно. Но мне бы не хотелось потерять такого человека». Первый разговор с Фрэнком Джонсоном провел армейский капитан. «Разве тебя не тревожит наше правительство?» — спросил капитан. «Им руководит кучка слабодушных людей, разбазаривающих страну. Мы нуждаемся в ядерном оружии, а эти чертовы политиканы запрещают нам строить новые заводы. Из-за нефти мы зависим от проклятых арабов. Так почему же правительство не позволяет разработку собственных морских скважин? Они, видите ли, больше заботятся о рыбе, чем о нас. Разве это разумно?» «Я разделяю твою точку зрения», — сказал Фрэнк Джонсон. «Ха, я знал, что ты согласишься со мной, потому что ты умный», — сказал капитан и посмотрел Джонсону прямо в лицо. «Если Конгресс не примет никаких мер по спасению нашей страны, то тогда это придется сделать некоторым из нас». Фрэнк удивленно посмотрел на него. «Некоторым из нас?» «Да, для начала с него достаточно», — подумал капитан. «Ладно, мы с тобой позже поговорим об этом». Следующий разговор был уже более конкретным. «Существует группа патриотов, Фрэнк, заинтересованных в защите нашего мира. Это высокопоставленные лица, обладающие властью. Они создали комитет. Пришлось обойти некоторые законы, но, в конце концов, дело стоит того. Тебя это интересует?» Фрэнк Джонсон усмехнулся. «Ха, очень интересует». Это было только начало. Следующая встреча состоялась в Оттаве, в Канаде. Фрэнк Джонсон познакомился с некоторыми из членов комитета. Они представляли влиятельные круги 12 стран. «У нас надежная организация», — объяснял Джонсону один из членов комитета. «Все приказы четко передаются по цепочке. У нас есть отделы пропаганды, вербовки, связи, тактики и отряд смертников. Почти все разведывательные службы мира связаны с нашим комитетом». «Вы имеете в виду руководители?» «Нет, не руководители. Заместители, практики, которые понимают ситуацию и осознают, в какой опасности находятся наши страны». Собрания комитета проводились по всему миру. Швейцария, Марокко, Китай, и Джонсон присутствовал на всех собраниях. За 6 месяцев до описываемых событий полковник Джонсон встретился с Янусом. «Вас очень хвалят, полковник». Джонсон усмехнулся. «Мне нравится моя работа». «Да, я слышал». «Вы можете оказать нам хорошую помощь?» «Сделаю все, что могу». «Хорошо. На ферме вы отвечаете за подготовку секретных агентов для различных спецслужб». «Совершенно верно». «И вам известны возможности всех агентов». «Безусловно». «Я хотел бы, чтобы вы вербовали тех агентов, которые, по вашему мнению, могли бы принести наибольшую пользу нашей организации. Нас интересуют только лучшие». «Это просто», — ответил полковник Джонсон. «Никаких проблем». Он несколько замялся. «Но...» «Да. С этим заданием я могу справиться одной левой, а мне хотелось бы чего-нибудь более серьезного». Полковник наклонился вперед. «Я слышал об операции «Конец света». Это как раз мне подходит. Я хотел бы участвовать в ней, сэр». Некоторое время Янус внимательно разглядывал его, потом кивнул. «Очень хорошо. Считайте себя участником операции». Джонсон улыбнулся. «Благодарю вас. Вы не пожалеете о принятом решении». После этого разговора полковник Джонсон чувствовал себя счастливым человеком. У него появился шанс показать всем, чего он стоит.